ввести его сюда? Нет, пусть он вам передаст все письма, а вы мне их. Пожалуйста, принесите сами». Габриэль, поклонившись, вышел и вскоре вернулся с письмом, на печати которого красовался герб лотарингского дома. Наш старый друг Габриэль почти не изменился за истекшие 6 лет, только черты лица его стали тверже, решительнее. Было видно, что теперь он сам знает себе цену. В остальном же он остался прежним, все тот же чистый и спокойный лоб, тот же прямой и честный взгляд и, скажем заранее, тоже юное, полное порывистой мечты сердце. Впрочем, и шел-то ему ведь только 25-й год. Герцогу де Гизу было 37 лет, и хотя по природе своей он был великодушен и широк, душа его уже успела разочароваться во многом, чего еще не изведал Габриэль. От несбывшихся желаний, угасших страстей, бесплодных битв, глаза у него впали, волосы на висках поредели. Он прекрасно видел рыцарский и верный характер Габриэля, и потому-то неодолимая симпатия невольно влекла опытного мужа к доверчивому молодому человеку. Он принял письмо своего брата из рук Габриэля и, прежде чем распечатать его, сказал: «Вот что, виконт Дексмес, мой секретарь Эрве де Телен, хорошо вам известный, пал под стенами Валенции. Мой брат-герцог Омальский всего лишь храбрый, но не способный солдат. Мне нужна правая рука, нужен помощник, которому бы я мог довериться, Габриэль. И вот с того дня, как вы явились ко мне в Париж, кажется, 5 или 6 назад, я имел возможность убедиться, что вы наделены незаурядным умом и, что еще лучше, преданным сердцем. И хотя вас никто мне не рекомендовал, вы все же полюбились мне с первого взгляда. Я взял вас с собой оборонять Метц, и если этой обороне суждено стать одной из прекрасных страниц в моей биографии, то я не забываю, что исходу этого славного дела немало содействовали ваше неизменное присутствие духа и постоянно бодрствующий ум. Годом позже вы снова одержали со мной победу при Ренти, и если бы не этот осел Мамуранси, правильно окрещенный. Впрочем, я собирался не ругать моего врага, а похвалить своего друга и славного соратника виконта Габриэля Дексмеса. Я должен вам сказать, Габриэль, что при любых обстоятельствах, а особенно с тех пор, как мы в Италии, мне были крайне ценны ваша помощь, ваши советы и ваша дружба. И мне решительно не в чем вас упрекнуть, разве лишь в том, что вы слишком сдержаны и слишком таитесь от своего полководца. Есть, несомненно, в основе вашей жизни какое-то чувство, какая-то идея, которую вы скрываете от меня, Габриэль. Ну что ж, вы это мне когда-нибудь еще откроете. Существенно лишь то, что у вас в жизни есть цель, и видит Бог, есть в жизни цель и у меня. Если пожелаете, мы соединим наши судьбы, вы станете помогать мне, а я вам. Если вам для ваших предприятий понадобится влиятельный покровитель, обращайтесь ко мне, согласны? «О, монсеньор», — ответил Габриэль, — «я ваш душой и телом. Моим первым желанием было получить возможность поверить в себя самого и внушить эту веру другим. И вот я проникся некоторым доверием к себе, и вы удостоили меня уважения. Итак, моя цель покамест достигнута. Возможно, в будущем у меня появится иная цель, и тогда, раз уж вы соблаговолили предложить мне такой великолепный союз, я прибегну к вашей помощи. Вы же до тех пор можете быть уверены, что я ваш на жизнь и на смерть». «В добрый час, пер Бакко, слава Богу, как говорят эти пьянчуги-кардиналы. Будь спокоен, Габриэль, Франциск Лотарингский, герцог де Гиз, в любом деле горячо поддержит тебя в твоей любви или в твоей ненависти. Ведь нами втайне движет либо то, либо другое из этих чувств, верно же? Но, возможно, и то, и другое, монсеньор». «Ах, вот как! Но если так переполнена душа, как не излить ее перед другом? Беда моя в том, монсеньор, что я почти знаю, кого люблю.